качестве основы для станции сервера Гипернета используется 200-метровое гиперядро и 4 дополнительных вспомогательных гиперядра, расположенных в пирамидальной формации. Они нужны для предварительной обработки информации и для ускорения передачи данных. Приемником и передатчиком сигнала Гипернета служат кристаллы фуллерита, пропитанные энергией пустоты, они встроены и в станцию, а также подобные небольшие кристаллы фуллерита будут внедрены в УНИ-инструменты, произведенные МТЕК. Чтобы пользоваться Гипернетом, все должны будут купить инструметроны и компьютерные терминалы МТЕК, что принесет мне огромную прибыль, хоть это не так важно, учитывая, что я и так взломал галактический банк Валусов. Главное тут то, что я получу доступ ко всей информации, проходящей через Гипернет. Дабы все переходили на Гипернет, я использовал грязный трюк. Просто с помощью пепельных фениксов уничтожал промежуточные коммуникационные узлы экстранета, тем самым замедляя экстранет, превращая его в медленный способ связи, которым никто не захочет больше пользоваться. Попробовав Гипернет, чьи узлы связи даже найти нельзя, не то, чтобы уничтожить. Создание Гипернета сделало МТЕК одной из влиятельнейших корпораций галактики, так что я заинтересовал многих людей и ксеносов, в том числе Цербер. В МТЕК они не могли проникнуть, ибо я нанимаю на работу лишь проверенных Азари, то же самое и с Академией Грейсона. Туда они также слали шпионов, чтобы иметь своих людей в самом крупном центре обучения биотиков, но с моими возможностями я могу проверить каждого работника Академии, каждого студента и всех их родственников. Так что Церберу туда невозможно было пробраться. А вот на станцию Омега как-то заявился оперативник Цербера, скорее всего ради меня, ибо я, не скрываясь, отдыхаю в загробной жизни. Как раз когда я поднялся в VIP-зал клуба, там я заметил симпатичную брюнетку биотика в красном платье, что пила азарийский бренди, и при моем появлении девушка тут же отвела взгляд и сделала вид, что она здесь точно не по мою душу. «Мисс Миранда Лоусон, на Омеге не рады террористам из Цербера. Передайте это своему начальнику-призраку, Джеку Харперу. Не покинете станцию в течение получаса, вас ждет кара, которую заслуживают террористы». Подошел я и обратился к красотке в красном платье. Как, однако, быстро меня раскусили. «Вы, мистер Меркури, похоже, хорошо осведомлены о Цербере, однако вас дезинформировали. Цербер, не террористы, мы хотим укрепить позиции человечества на галактической арене. И ваша компания МТЕК также преследует эту цель, так что мой начальник-призрак желает заключить с вами взаимовыгодный союз», — произнесла Миранда Лоусон, одна из самых доверенных оперативниц Цербера. Она фактически правая рука Джека Харпера, призрака, создавшего эту организацию. «Мисс Лоусон, Цербер – антигуманная организация с экстремистскими, бесчеловечными, незаконными и противоправными целями, а если вы хотите возразить, приведите пример действий Цербера, что укрепили позиции человечества в галактике, потому как я могу привести вам множество доказательств, что вы террористы, а с террористами никто переговоров не ведет и не договаривается с ними о сотрудничестве». С презрением ответил я этой Миранде. Не думала, что такой умный человек так подвержен слухам. Я согласна, что репутация у нашей организации не самая лучшая, но лишь потому что, продвигая прочеловеческие идеи, мы перешли дорогу влиятельным политикам Совета Цитадели, которым невыгодно укрепление человечества в политической среде пространства Цитадели. Начала вилять Миранда. «Миранда Лоусон, я знаю, что вы лишь недавно вступили в организацию, поэтому много просто не знаете. Ваш отец, Генри Лоусон, поддерживал и финансировал Цербер, а также я знаю, что ваш папашка настолько самовлюблен, что решил оставить после себя идеальное потомство, поэтому вместо спаривания с женщиной и рождения ребенка, он создал вас, своего генетического клона с продублированной X-хромосомой. С помощью процедуры генной модификации из вас вырастили идеального человека, выбрав лучшие качества, по мнению вашего отца. Ну и, конечно же, пока вы находились в инкубаторе, вас подвергли влиянию Элна, чтобы сделать из вас сверхсильного биотика. Вас растили как идеальную наследницу, но потом ваш отец решил, что вы недостаточно идеальны, и клонировал вас еще раз, создав вам сестру, Ариану, которую вы решили увести из-под опеки своего явно ненормального папаши. Похитив сестру клона, вы сбежали к Церберу, где ваши идеальные качества пригодились и помогли вам стать правой рукой призрака. Сестру вы оставили приемным родителям на Иллиуме, и после того, как вы ушли под крыло Цербера, Ваш отец перестал финансировать организацию, но он до сих пор ищет Риану, вы об этом прекрасно знаете, и служба Церберу обеспечивает вам и вашей сестре безопасность от своего богатого и влиятельного отца. Я понимаю ваши причины преданности организации, но не нужно меня убеждать в том, что Цербер хороший, если я точно знаю, что это не так. Продемонстрировал я Миранде свою осведомленность о ней. Похоже, вы знаете обо мне все, печально опустила взгляд Миранда и выпила свой бренди. Да, даже то, что вы бесплодны из-за генетической ошибки, вызванной клонированием, но вот ваша сестра Ариана не имеет такого недостатка, произнес я, а для Миранды ее неполноценность в качестве женщины была больной темой, так что она сжала в руке стакан и раздавила его, из-за чего осколки поранили ее руку. Я все знаю и об Джеке Харпере, и у меня достаточно информации о самом Цербере, чтобы не иметь с вами никаких дел. Открою секрет, я серый посредник, занял это место, после того как нашел и убил прошлого серого посредника, так что мне доступны все грязные тайны не только Цербера, но и правительства Альянса, и Совета Цитадели. Никого из них нельзя назвать хорошим, но даже среди них Цербер выделяется в худшую сторону. Я действительно не так давно вступила в Цербер, и у нас действительно есть сомнительные операции, но ничего по-настоящему ужасного Цербер не делает, произнесла Миранда, осмотрев свою раненую руку. Пойдемте со мной, мисс Слоусон, я обработаю вашу рану медигелем и, если вы желаете узнать правду о Цербере, я могу вам ее показать. Кивнул я на выход и пошел в квартиру Лизель. Вы хотите доказать мне, что Цербер – террористы? И зачем вам это, если вы не хотите с нами сотрудничать? Все же пошла за мной Миранда, ибо это был отличный способ со мной поговорить и все же убедить сотрудничать с Цербером. Мисс Слоусон, я не желаю иметь дел с Цербером и призраком, но я могу сотрудничать лично с вами. Зашел я с девушкой в лифт, ведущий в квартиру Лизель, а после и Ари. Вы хотите, чтобы я стала вашим агентом в Цербере? Уточнила мисс Слоусон. У меня и так есть агенты в Цербере, их достаточно, чтобы знать, что призрак за сегодня выкурил 4 кубинские сигары и Чупман, и выпил 7 стаканов бурбона Джим Бим Блэк, произведенного в Кентукки. Также я знаю, что он сегодня одет в темно-фиолетовый костюм Джоулии Ворн, и пару часов назад Джек Харпер отправился на встречу с Сани Шилани, супермоделью, имеющей титул самой сексуальной девушки Иллиума. Кто-то сливает даже такую информацию, слегка удивилась Миранда. Ну тогда, чего вы хотите от сотрудничества лично со мной? Спросила Миранда, выходя за мной из лифта. Знаете, на деле я не так уж и далеко ушел от методов Цербера. Я убиваю мешающих мне политиков и бизнесменов, провожу диверсии у конкурентов, а также использую ксеносов и людей в бесчеловечных опытах, лишь с той поправкой, что эти подопытные являлись пиратами и бандитами, а не безвинными детьми, украденными из колоний. Говорил я и параллельно оказывал Миранде медицинскую помощь, очистил рану спреем, а после нанес на порезы медигель. Слышали о исследовательском комплексе Тилчин на Праге? Можете почитать о нем, да и в целом я дам вам доступ ко всей информации, чтобы вы прониклись истинным положением дел в вашей организации. Призвал я к себе дрона Меркурия и создал для Миранды голографический интерфейс, чтобы она изучила доступные мне данные о Цербере. После пары минут беглого изучения информации, девушка нахмурилась и обратилась ко мне. «Это я спрошу об этом призрака, наверняка он не знал про Прагию», произнесла Миранда, осмотрев данные о Тилчине и посмотрев видео, где доктора проводят эксперименты над детьми. «То есть, вы думаете, призрак не знал, что детей похищают и забирают у родителей для исследовательского комплекса, куда он вложил миллиарды кредитов? Или похищение детей – это в принципе нормально, а проведение бесчеловечных опытов – это уже слишком? Не будьте наивны, Миранда, сначала изучите весь архив данных, а потом уже идите к призраку, уверен, у вас появится множество вопросов, главные из которых – а не террорист или Цербер, можете изучать грязные тайны своей организации, а я пока пойду в клуб, вернусь через несколько часов. Оставил я Миранду и отправился обратно отдыхать в VIP-зону, а через время поднялся в квартиру с Лизель Лисихой, с которыми мы отправились в спальню и провели там бурную ночь. Когда я утром вернулся к Миранде, она сидела в гостиной квартиры и продолжала изучать данные серого посредника о Цербере, причем девушка выглядела очень расстроенной и даже разозленной. «Ну, как?» – спросил я у Миранды, садясь на кресло, причем сейчас я был лишь в нижнем белье. «Похоже, вы были правы, Цербер, террористы», — признала Миранда, и видно было, что она до последнего не желала в это верить, но перед огромным количеством доказательств она сдалась. «Как удивительно, да, все говорили, что Цербер — террористы, и они оказались террористами. Это как про батарианцев, все говорят, что они агрессивные работорговцы и пираты, а вы бы мне доказывали, будто они пацифисты и прогрессоры, которые захватывают чужие миры, чтобы помочь им развиться до уровня батарианской гегемонии, а вся остальная галактика просто не поняла их благие намерения. Я действительно думала, что все ошибаются насчет Цербера, но да ошибалась я». Помассировала Миранда виски после нескольких часов увлекательного изучения грязного белья Цербера. «Ну, будете меня теперь уговаривать сотрудничать с Цербером, или примите мое предложение персонального сотрудничества лично с вами, мисс Лоусон?» — спросил я у девушки. «Я слушаю ваше предложение, мистер Меркури». Внимательно посмотрела на меня Миранда, и ее взгляд упал на мой голый торс. «Я планирую уничтожить Цербер, или есть альтернатива, можно убить призрака, захватить власть в организации, почистить ее, провести ребрединг и действительно поставить на службу человечества, но мне подобным заниматься не хочется. Однако, если вы, мисс Лоусон, встанете во главе Цербера после смерти призрака, я помогу вам захватить власть в организации. Вы будете управлять Цербером и подчиняться мне, а если не хотите, я просто ликвидирую Цербер. Если он не приносит пользу, так пусть хоть и не вредит. Цербер — достаточно могущественная организация с личной армией и флотом», — произнесла Миранда. «МТОК еще могущественней, у меня тоже есть личная армия, флот и связь с военными альянса, я контр-адмирал 5-го флота. Если нужно, с помощью возможностей серого посредника я могу натравить на Цербер и совет цитадели, благо у меня есть компромат на всех политиков, сидящих в правительстве. Цербер я пока не трогал, потому как был занят батарианской гегемонией и кое-какими другими проектами, но раз уж вы сами напомнили о своем существовании, я решил вами заняться. А если я откажусь от вашего предложения, вы меня убьете?» — уточнила Миранда. «Нет, если откажетесь, можете быть свободны. Рекомендую покинуть Цербер и перепрятать сестру Ариану. Даже если вы предупредите призрака, что я планирую его убить, это ему все равно не поможет, я найду его где угодно», — спокойно ответил я. «Что ж, просто так оставить Цербер я не могу, так что я принимаю ваше предложение возглавить организацию среди людей, работающих на Цербер, много таких же, как и я, что искренне верит в идеалы Цербера, и которые не знают обо всех грязных тайнах организации, они могут принести пользу человечеству под моим началом», — решительно сказала Миранда. «Тогда, думаю, нам нужно как-то скрепить наш союзный договор. Есть идеи?» Подошел я сзади к Миранде и, положив ей руки на плечи, расстегнул ее платье и оголил ключицы девушки. «Похоже, мистер Меркури, вы уже знаете надежный способ скрепления союзного договора, и разве вы не предпочитаете более экзотичных ксенолюбовниц?» — встала Миранда и позволила мне полностью снять с нее платье. «У меня есть несколько постоянных любовниц, три Азари, одна женщина дрелла и пару человеческих женщин, одна из них зрелая пышногрудая рыжая красавица, а вторая молодая миниатюрная девчушка с фиолетовыми волосами. И вот вы, мисс Лоусон, такой отличный вариант, чтобы стать еще одной моей постоянной любовницей, фигуристая брюнетка с идеальной внешностью, над которой неплохо поработал ваш отец. Тут к нему претензии предъявить сложно, выглядите вы шикарно». Рассматривал я обнаженную Миранду с подтянутой идеальной попкой, с такой же идеальной грудью 4-го размера, тонкой талией и привлекательным личиком. «И вас не смущает то, что меня вырастили из пробирки?» — рассматривала Миранда меня в ответ, и по взгляду было видно, что ей моя внешность тоже пришлась по нраву. «Тело лишь оболочка, главное душа. При рождении я имел слабое болезненное тело, но гениальный разум, что помог мне создать лекарство, которое исцелило меня и избавило от неизлечимых генетических заболеваний. В генетике я прекрасно разбираюсь, если что, могу и вам помочь решить вашу проблему». Положил я руку на животик Миранды, а у нее из-за нарушений при клонировании образовались доброкачественные опухоли на яичниках, из-за чего она не может иметь детей, а также из-за этого у нее наступил климакс, что нарушил работу гормональной системы. «Вы верите в существование души?» — обняла меня Миранда, согласная на скрепление нашего договора с помощью секса. «У людей есть сложное квантовое энергетическое поле, которое можно назвать душой, И эта душа уникальна для каждого существа. Даже если клонировать тело, клонировать душу невозможно из-за ее сложной многомерной структуры. Так что, Миранда, несмотря на то, что вы лишь плод самолюбования вашего отца, вы отдельная от него независимая личность. Погладил я личико Миранды и поцеловал девушку, что хоть и не знала меня хорошо, но уважала за мои достижения, а также я ей нравился внешне, да и мои слова по поводу независимости ее личности тоже пришлись ей по нраву, так что мисс Лоусон старалась работать язычком во время нашего поцелуя, и ее ручка опустилась на мой член и начала его ласкать. «Впечатляет», — произнесла Миранда, когда ручкой она почувствовала размеры моего прибора. «Похоже, заключить с вами союз будет не так-то и просто. Предупреждаю сразу, я предпочитаю анал, так банальней больше влезает, поэтому, мисс Лоусон, ложитесь на бочок». Уложил я девушку на диванчик и решил для начала смазать ее дырочку слюной, хорошенько вылизав ее шикарную попку. И когда я приступил к проникновению, Миранда уже успела разок кончить от анилингуса. «Мистер Меркури, не порвите меня, будьте добры», — попросила девушка, почувствовав, как я подставил член к ее дырочке и начал медленно в нее проникать, из-за чего Миранда закатила глаза от удовольствия, ибо моя слюна обезболила ее дырочку и увеличила ее чувствительность. «Поцелуйте меня», — попросила мисс Лоусон. И пока я растягивал ее задок, я также стал целовать губки этой красотки, с которой мы заключили очень прочный союз. Примечание к части. Nexus, https://phtasabdgglfsnvzvya4uv87fg6. Пункт предназначения. https://phtasabdgglfsnvzvya4uv87fg6.punkt/predназначение/https/phtasabdgglfsnvzvya4uv87/xx3x8. Опустошитель. https://phtasabdgglrat87t5y5m3rsda. Опустошитель. https://phtasabdgglzakstvkxvkx6. Пульсар. https://phtasabdgglstvkhtuvdvlrmfva6. Левиафан. https://phtasabdgglz3ftyuhnkikvtsmp7. Жнец. https://phtasabdgglv3izmetmshgvd26. Узел гипернета. https://phtasabdgglxerhfavts24gx8dx6. Миранда. https://phtasabdgglv2inrz.jotrm29xk9. Миранда. https://phtasabdgglbtkh7246hzk7qr4i6. Миранда. https://phtasabdgglu9as1vznfachknpf8. Глава 14. Страж пустоты. Примечание к части. Миранда. https://phtasabdgglcui36uv6bc3inqtyotv6. Верфь. https://phtasabdgglpa4dudvr6e2kel7. Джек. https://phtasabdgglnutri-sd7-yznyi4pp9q8. Джек. https://phtasabdgglnfnwz28vxcp5. Джек. https://phtasabdgglrx7pntvuk9fngda8. Джек. https://phtasabdgglbdfngsk7cvr9. Джек. https://phtasabdgglt1rdqcx7yodwlhrpqh9. Майя. https://phtasabdgglv8x8kirbmlnhiv9s7. Кронос. https://phtasabdgglbdvtsampkvmitsa4at7. Кабинет. https://phtasabdgglgaptsps3hhvk48d8. Призрак. https://phtasabdgglc3aucfpsit1uip7. Миранда. https://phtasabdgglp5ksikomsks94c8. Джек. https://phtasabdgglplvsgvzhx8ue8. Харпер Хаск. https://phtasabdgglp7cu3a6ec8. Миранда. https://phtasabdgglxv71r5nact5qj9. Миранда. https://phtasabdgglk5xtig92ncilpd7e6. Миранда. https://phtasabdgglu1upit8xhbu3e9. Джек. https://phtasabdgglfn8katsksrxd2zom8. Миранда задержалась на Омеге на несколько дней, в течение которых мы с ней с пользой проводили время, в основном занимаясь любовью, но также я провел над девушкой процедуру генетического лечения, что помогло вылечить ее бесплодие. Правда, я-то все равно детей не особо-то хочу, ну, может, когда-нибудь и заведу их. Мне нужно уже возвращаться к призраку, я скажу ему, что нам с тобой удалось договориться и заключить союз с Цербером, — произнесла Миранда, с которой мы недавно приняли душ после нашего соития, ну и в душе мы тоже порезвились. Что ж, мисс Лоусон, работайте дальше в Цербере, но готовьтесь в ближайшее время взять бразды правления над организацией. Поцеловал я девушку, с которой мы вскоре расстались, но лишь на время. После введения в эксплуатацию опустошителей на Nexus стало поступать огромное количество ресурсов Илна, так что мне приходилось часто летать на станцию, чтобы изготавливать крупные гиперядра для опустошителей, и новые крейсера еще больше ускоряли темп строительства флота, а это хорошо. Строительные дроны начали создавать в разных системах станций верфи, чтобы еще ускорить постройку кораблей для флота. Сама верфь представляла из себя металлический тороид, то бишь огромный 3-километровый бублик, в который встроено 46 больших 200-метровых гиперядер и множество маленьких. Работает эта станция по принципу колоссального унистанка. Металл будет телепортироваться от опустошителей прямо на верфь, где с помощью мощных гравитационных полей быстро будут формироваться космические корабли. В основном такие верфи предназначены именно для производства 2-километровых дредноутов. Как раз я Ари обещал вскоре построить кораблик, и она уже почти расплатилась за него 10 000 часами секса. Пока я занимался работой на Нексусе, мне по видеосвязи позвонила Джек. «Привет, Грей». Радостно помахала мне рукой девчушка с фиолетово-зелеными волосами. «Что ты опять натворила?» – уточнил я. «С чего это я должна была что-то натворить?» – возмутилась Джек. «Я тебе просто решила напомнить, что мне завтра исполняется 18 лет, и я хотела бы, чтобы ты пришел и поздравил меня. Конечно же, я помню о твоем дне рождения, можно было не напоминать, я бы в любом случае к тебе пришел. Джек, буду ждать нашей встречи, я по тебе соскучился. Я тоже по тебе скучаю, особенно по твоему языку в моей заднице, ему там самое место». Ехидно ухмыльнулась Джек. «Жду тебя, Грей, не забудь подарок, свой огромный член», сказала Джек и отключилась, показав мне на прощание язычок с пирсингом. «Такая пошлячка», — улыбнулся я, и Джек является еще одним доказательством, что детей мне лучше не заводить, воспитывать я их не умею. На следующий день я заявился в Академию Грейсона, и Жаклин Нотт уже ждала меня в доках, одетая и готовая отправляться со мной праздновать свое полное совершеннолетие. «Грей», — тут же запрыгнула мне на шею Джек и впилась в меня губами, начав поцелуй, где она умело использовала свой пирсингованный язычок. Так и не выйдя с корабля, я зашел обратно на Сокол Пустоты уже вместе с Джек и полетел на Элизиум, ну и в кабине пилота я продолжил целоваться с этой фиолетоволосой милашкой. «Даже не дала мне тебя поздравить с 18-летием, Джек», сразу заткнула мне рот своими сладкими губками. «С днем рождения», — произнес я после поцелуя. «Да-да, спасибо, а теперь отлежи мне», — требовательно сказала девушка. «Сегодня я сделаю все, что пожелаешь. Пойдем, я купил тебе личный пентхаус. Все же ты теперь полноправная наследница состояния богатого трагично погибшего магната». Взял я Джек на руки и вышел с ней на крышу высотки, куда приземлился мой фрегат, после чего я зашел в апартаменты Джек и понес ее в спальню, где начал выполнять ее капризы. Для начала была вылизана киска Джек, потом ее попка, а после девушка попросила: «А теперь вставляй свой член мне в задницу, давай», — выгнула Жаклин свою спинку, дабы выпятить свою подтянутую попку, что за последние годы стало чуть объемнее из-за постоянных тренировок в академии. «Что ж, за прошлые пару лет ты немного доподросла, грудь у тебя увеличилась в 2 раза, был первый размер, стал второй, но и еще я все это время расширял твой анальчик языком, так что думаю, половину моего члена ты сможешь принять». Подстраивался я к Джек, что с нетерпением и легким страхом смотрела на меня. «Готово, пихай его, прям по самые яйца, я крепкая, выдержу». Раскрыла она свои ягодички пальцами и растянула анальную дырочку, что широко открылась. Приняв приглашение Джек, я вошел в нее членом и начал постепенно заполнять нутро своей молодой неопытной любовницы. «Вот, четверть уже влезла, отлично, отлично», — погладил я спинку Джек. «Четверть, я думала, что уже все», — забеспокоилась Жаклин, что не чувствовала боли, но вот то, что в нее входит что-то массивное, она ощущала. «Ты же крепкая, будем надеяться, что не порвешься». Приподнял я Джек с кровати и взялся за ее небольшую грудь с проколотыми сосочками, которые я начал ласкать пальцами, окутанными биотическим полем, и при этом продолжал усаживать Жаклин на свой инструмент. Джек все же смогла принять весь мой член, но теперь ее животик сильно выпирал, и прежде, чем она полностью смогла меня оседлать, девушка кончила 2 раза, ведь я активно играл с ее пирсингованными интимными местами, в том числе ее проколотым клитором, что был у нее крайне чувствительным теперь. «Я же говорила», — погладила Джек свой выпуклый животик, «но в киску мне это точно не залезет. Я это предусмотрел». Уложил я Джек на спинку, причем мой прибор все так же находился в ее попке. «Смотри». Привел я в боевое положение второй дополнительный член, более тонкий и гибкий. «Что за хрень? И почему ты раньше не сказал об этом?» «Я думала, что навсегда целкой останусь, потому что не смогу твою дубину в себя вставить. У меня еще и тентакли есть». Продемонстрировал я их. Как раз своими щупальцами я приподнял Джек и начал усаживать ее киску на второй член. «Я обещала тебе не материться, но что за ху?» Хотела что-то спросить Джек, но ее ротик был заткнут тентаклем. «Надо быть культурной, Жаклин». Поцеловал я персингованный пупок Джек, что сейчас был у меня перед лицом, и когда я опустил Жаклин вниз, второй член проник в ее киску и лишил девушку девственности. «Вот теперь ты полноценная женщина, Джек». Стал я лизать сосочки своей любовницы, чьи три дырочки я занял своими приборами для доставления удовольствия. Окутавшись биотикой, я провел с Джек объятия вечности, чтобы усилить ее ощущения и продолжил иметь именинницу во все щели. Для Джек это был первый полноценный раз, так что запомнила она его навсегда, но продержалась девушка не так уж и долго, хотя ее биотическая сила все же позволила Джек тройку часов пробыть в сознании во время нашего соития, где я активно ее имел и ласкал. Перед сном я все же решил почистить Джек и искупать ее, потому как я обильно заполнил все дырочки девушки своим семенем. «Это было охрененно, ты меня так отымел, даже лучше, чем я могла мечтать», сказала счастливая, но уставшая Жаклин, что лежала голенькая в воде. «Я как отдохну, повторим». «Естественно, повторим, Джек. Кстати, я тут хотел сообщить тебе о Цербере, той организации, что создала исследовательский комплекс на Праге. Так вот, я собрал достаточно информации, чтобы уничтожить ее, в том числе удалось найти станцию, где находится лидер Цербера, Джек Харпер. Мы можем его убить в любое время. Вот как тогда? Давай сделаем это завтра, если я, конечно, завтра смогу ходить». Попыталась встать Джек из ванны, но опять упала в воду, так что мне пришлось помогать девушке. «Спешка ни к чему, никто из виновных не сбежит». Вынул я Джек из ванны и, поставив на ноги, придерживал ее обнаженно-мокрое тело. «Вот полотенчик». Подал я девушке полотенце с помощью тентакля. «Забавные штуки, но странные, откуда они у тебя выходят?» Поинтересовалась Джек и начала вытираться. «Из поясницы. Я скопировал эти щупальца с ханеров и добавил их вместе со вторым членом пару лет назад, чтобы нескольких любовниц за раз сношать». Обнимал я Джек и ласкал ее тело тентаклем. «Давай, короче, чуть попозже Цербер уничтожим, а пока я хочу поразвлекаться с этими штуками и твоим членом, точнее двумя», произнесла девушка, у которой похоть возобладала над местью. У Джек в академии начались каникулы, так что с Жаклин мы могли хоть целыми днями из постели не вылазить, но так как у меня есть еще любовницы, им я уделял время, когда Жаклин отдыхала, а в одиночку Джек быстро уставала, не справляясь со всей моей страстью. Благо в этом же здании, куда я поселил Джек, живет и моя мамуля Майя, что всегда рада провести время с любимым сыном, приютить его в своих уютных дырочках и напоить молоком из своей объемной груди. Через пару месяцев, когда Джек уже привыкла к постоянной сексуальной жизни с тентаклеевым похотливым монстром, мы все же решили закрыть вопрос с Цербером. С Мирандой я также периодически встречался, когда она была свободна, так что с ней мы договорились о времени нападения на штаб Цербера, что располагался в туманности Конская голова. Там есть звезда-сверхгигант, Анадиус. Он в 20 раз тяжелее и в 1500 раз больше Солнца. Вокруг Анадиуса вращаются лишь пояса астероидов, среди которых летает 9-километровая станция Кронос. Она похожа на тонкий шпиль монолита и является штабом Цербера, где и обитает призрак. Станция Кронос была расположена близ звезды, на фоне которой ее просто невозможно было засечь ни визуально, ни сканированием из-за излучения Анадиуса. С Джек я прилетел к станции Кронос вместе со всем своим флотом, в том числе сюда переместился Нексус. Просто за секунду штаб Цербера был окружен тысячами разнообразных кораблей, начиная от небольших истребителей пепельных фениксов, заканчивая километровыми крейсерами-опустошителями. Призрак как раз общался с Мирандой Лоусон, как вдруг его станцию окружили, а после в его кабинет телепортировались два человека. «Доброго дня, Джек Харпер, мне мисс Лоусон говорила, что вы хотели сотрудничать с МТОК, вот я и прилетел для разговора по этому поводу». Переместился я вместе с Джек прямо в кабинет призрака, а он восседал в просторном зале с панорамным видом на Анадиус, и благодаря черным глянцевым поверхностям кабинета, здесь создавался красивый эффект отражения. «Похоже, вы прибыли сюда не совсем для разговора». Повернулся ко мне Джек Харпер, что через панорамное окно увидел мой флот, однако, я открыт к диалогу. Произнес призрак, что выглядел как представительный мужчина Дэнди, с серебристо-серыми коротко постриженными волосами и кибернетическими глазами, излучающими синее сияние. «Мистер Меркури, увидела меня Миранда и достала из кобуры пистолет. Миранда, не нужно наставлять на гостей оружие», — попросил призрак, «а я наставляю его вовсе не на гостей». Направила Миранда пистолет на Джека Харпера. «Призрак, я работаю на мистера Меркури, мы с ним заключили союз. Призрак, предлагаю вам поговорить вот с ней», — указал я на Жаклин Нот. «Так значит это он, тот из-за кого я стала подопытной ноль, тот из-за кого меня и несколько сотен детей на Праге подвергали экспериментам и заставляли сражаться друг с другом насмерть», — спросила Джека и начала окутываться биотикой. «Эксперименты на Праге вышли из-под контроля по вине ученых, что не сообщали мне обо всех деталях проводимых опытов», — попытался оправдаться призрак. «Ну да, меня и множество детей похитили тоже без твоего ведома», — захватила Джек своего противника биотическим полем и приподняла в воздух, но у призрака ярче засияли глаза, и он тоже использовал биотику, дабы выбраться из захвата. «Чтобы возвысить человечество, необходимо идти на жертвы», — произнес призрак, признавая, что он отдавал приказ похищать детей для экспериментов. «И я стала одной из жертв, но сейчас ситуация сменилась и жертвой будешь ты», — разозлилась Джек и высвободила волну биотики, что отбросила призрака в стену, и разбила его телом мраморные черные панели, после чего девушка окуталась биотическим полем и сблизилась с противником, нанося еще один удар, пробивший тело призрака насквозь, а следующие удары ее кулаков размололи лицо Харпера в фарш. Используя деформацию, Джек перемолола тело призрака вращающимися гравитационными полями и окончательно превратила его труп в кровавое месиво. Однако, когда девушка перестала атаковать Харпера, его глаза ярко засияли и тело начало восстанавливаться, но на месте поврежденных участков появились синтетические структуры из нанитов, сияющих синим цветом. «Что за чертовщина?» – удивилась Джек произошедшему с Харпером. Джек Харпер в 2157 году являлся наемником на Шансе под командованием генерала Уильямса и участвовал в войне Первого контакта, когда на колонию напали турианцы. Вместе со своими соратниками Беном Хислопом и Евой Кор им удалось задержать турианского генерала Десалоса Артериуса, что прибыл на колонию в поисках таинственного артефакта, названного Аркой Монолитом. Это была реликвия жнецов, что распространяет наниты и подчиняет волю и разум жнецам. Рассказывал я и показал изображение артефакта, похожего на тот, что мы с Лерой видели на Фелпрайме. Десалос Артериус уже был подчинен похожим монолитам, найденным на половине родине турианцев. С его помощью он хотел превратить свою расу в метатурианцев, суперсолдат, усиленных нанитами, но был остановлен спектром Совета Цитадели, Сарином Артериусом, его родным братом, что уничтожил всех метатурианцев, включая своего брата Десалоса. Джек Харпер лично участвовал в этих событиях, во время которых погибли и его соратники Бен Хислоп и Ева Кор, а сам он выжил и стал сильнее из-за влияния нанитов, что даровали ему усиленную регенерацию и биотику, а также изменили его мышление, сделав Джека Харпера жестоким и бесчеловечным. В голове у Харпера возникали видения и мысли, навеянные ему жнецами, и все они сводились к тому, что человечество должно возвыситься любым способом, невзирая на жертвы. «Что за жнецы? Это они им управляют?» – спросила Джек, смотря на призрака, что превращался в киберзомби, подчиненного жнецам. «Жнецы – это раса синтетика органических живых существ размером с 2-километровый живой дредноут. Они уже миллиард лет уничтожают всю разумную органическую жизнь в галактике с периодичностью в 50 тысяч лет, а чтобы облегчить процесс уничтожения органиков, они подчиняют их части, превращают в киберзомби, что помогают им убивать других органиков. Именно против жнецов я строю свой космический флот», — объяснил я и окутал призрака сферическим тахионным полем, где создал шторм пространственной энергии, расщепивший его на кварки и разбросавший его тело по пустоте. Эта техника является более продвинутой версией стихии пыли. Атомарное расщепление из мира шиноби, только здесь все расщепляется на кварки. Можно поподробнее про жнецов? Попросила у меня Миранда. Что это за черлидерша в обтягивающем костюмчике? Поинтересовалась Джек, кивнув на мисс Лоусон. Это Миранда Лоусон, она была правой рукой призрака, но в организации она недавно, так что к Праге она не имеет никакого отношения. Я договорился с Мирандой о сотрудничестве, после смерти призрака она возглавит Цербер, очистит организацию и сделает ее полезной для человечества, а если не сможет, то я окончательно уничтожу Цербер, рассказал я. Вы ведь уже переспали, да, 100% он тебя уже отымел в задницу. С подозрением осматривала Джек Миранду, одетую в облегающую форму Цербера. Похоже, вы хорошо знаете мистера Меркурия и его предпочтения в постели. Не стала отрицать Миранда и села на кресло призрака, где ранее сидел глава Цербера, и она сейчас заняла его место. И все же, я бы хотела узнать о жнецах, что контролировали призрака и угрожают уничтожить человечество. Что ж, я расскажу вам всю информацию, что мне удалось добыть, а узнал я многое, в том числе удалось узнать, кто их создал и кто контролирует самих жнецов. Использовал я дроны Меркурий, чтобы продемонстрировать собранные данные, которые будет полезно посмотреть не только мисс Лоусон, но и Джек. После моего рассказа, было видно, что обе девушки не хотели верить в существование жнецов, и, если бы о них им поведал кто-то иной, а не я, еще можно было бы сомневаться, однако моим словам не верить было сложно. И что нам делать с этими жнецами? Расстроенно спросила Джек, что не очень радостно восприняла новость о приближающемся апокалипсисе. Я строю флот против жнецов по технологии, что превосходит технологии самих жнецов, так что шанс на победу у нас высок. А еще у меня есть проект создания антижнеца, его можно назвать экспериментальным, но в теории этот антижнец в одиночку сможет уничтожить весь флот жнецов. Однако все надежды я возлагать на него не могу, и поэтому на всякий случай создаю множество боевых кораблей для более стандартной космической битвы. Мы ведь можем помочь в подготовке к приходу жнецов, задала вопрос Миранда, что теперь возглавляет Цербер, а еще она была наследницей богатого состояния Генри Лоусона. Строительство своего флота я контролирую лично с помощью нейроинтерфейса. Буквально каждый кораблик и дрон подчиняется моему разуму, и даже если я отдыхаю где-нибудь на Омеге с развратными Азари, я все равно работаю круглосуточно, поэтому-то меня часто можно встретить в клубе загробной жизни, где я просто развлекаюсь и параллельно с этим работаю. От вас, Джек и Миранда, мне нужна помощь лишь в сексуальном плане, в остальном вы вольны делать что пожелаете, но я буду рад любой помощи с вашей стороны. Ох, я думала, все плохое в моей жизни уже кончилось, и я смогу нормально жить со своим парнем, а тут жнецы эти, высказалась Джек. Я тоже планировала создать семью и родить ребенка от своего мужчины, но похоже сейчас не время для детей, расстроенно сказала Миранда и глянула с намеком на меня, что не укрылась от Джек. Ты от Грея планировала залететь? В очередь становись, черлидерша Церберовская, он мой. Если кто и залетит от него, это я, скажи ей, обратилась ко мне Джек. Давайте вернемся к этому вопросу через пару десятков лет, когда жнецы будут побеждены. Сейчас займемся чисткой Цербера, он состоит из трех независимых ячеек, что не связаны между собой и подчиняются лично призраку, которого мы убили, так что нужно переподчинить организацию и ликвидировать сомнительные проекты, по типу исследовательского комплекса на Праге, а похожие лаборатории есть. Например, на станции Барн, там проводят опыты над людьми и ксеносами, чтобы создать биоимпланты, дающую биотику даже обычным солдатам. Миранде мы помогли взять под контроль организацию Цербера, что была, к слову, названа в честь трехглавого адского пса, охраняющего царство загробной жизни в древнегреческих мифах. Цербер я решил превратить в своего рода частную военную компанию, которой оружие будет поставлять МТОК. Работать организация будет лишь в системах Терминуса и в Траверсе, то есть за пределами влияния Совета Цитадели. Штаб Цербера был перенесен на Элизиум, и из теневой террористической организации он стал полулегальной компанией, что отстаивает интересы людей в галактике. Благодаря моим возможностям серого посредника и компромату на политиков Альянса, мне удалось снять с Цербера клеймо террористов. Под руководством Миранды Цербер должен помогать подготавливать человечество к приходу жнецов. Раньше Цербер подчинялся призраку, А теперь серому призраку, чьей правой рукой является мисс Лоусон. Ну а в свободное время Миранда проводит со мной, помогая мне расслабиться своей чудесной попкой. Свою сестру Ариану мисс Лоусон отправила учиться в Академию Грейсона, что располагалось на орбитальной станции Альфа возле Элизиума, так что сестры Тиреклоны могли часто видеться. Своего отца Генри Лоусона Миранда убила и захватила его средства, которые она влила в Цербер. Джек пока продолжила обучаться в Академии Грейсона и планирует стать там инструктором, чтобы научиться воспитывать детей. Почему-то она загорелась идеей зачатия ребенка, после слов Миранды, ну и еще она, видимо, поняла, что родители из нас выйдут такие себе, вот и хочет научиться обращаться с детьми. Джек в меня верит и знает, что я смогу одолеть жнецов, так что девушка в основном помогает мне лишь своей любовью, давая мне расслабиться и снять усталость с помощью своего молодого сексуального тела. Я же плотно занялся постройкой своего флота, для которого мне постоянно нужно было создавать гиперядра. Особенно много их нужно для дредноутов, 2-километровых кораблей, что имели толстенную броню, непробиваемые щиты, множество малых орудий, а также главный калибр, стреляющий в 9 раз мощнее, чем крейсер-опустошитель. Дредноут выглядел как металлическое веретено, что в боевом положении раскрывается подобно цветку с 3 лепестками и выпускает больше 5000 пепельных фениксов, для которых он служил авианосцем, а также на борту хранится десант из дроидов-драгунов, аннигиляторов и колоссов. Дредноуты – это именно военные корабли, оснащенные оружием и техникой для максимальной эффективности ведения боя. В каждый дредноут встроено 9 больших 200-метровых гиперядер и 36 100-метровых вспомогательных гиперядер. Для управления кораблем необходимо 22 тысячи потоков мышления, что в 5,5 раз больше, чем для одного опустошителя. И это уже не говоря о том, что за те ресурсы и время, которые нужны для производства одного дредноута, можно построить 9 опустошителей, но в бою со жнецами он будет во столько же раз эффективней. Дредноуты своим обратным пространственным лучом также способны добывать ресурсы с планет, поглощая их прямо с орбиты, однако это все же скорее побочная функция этих военных кораблей. Чисто экономически мне выгоднее создать 9 опустошителей для сбора металла Эйлна. Но опять же, с орбиты дредноуты намного эффективнее уничтожают вражескую наземную инфраструктуру. Я это проверил на практике, когда напал на батарианскую гегемонию и привел ее в упадок. Родным миром батарианцев является планета Кхаршан, где по заверениям властей население составляет 15 миллиардов батарианцев, а их экономика способна посоперничать с Азарийской. На деле это было вранье. Батарианская гегемония опирается на 11 больших колоний, так что, уничтожив их вместе с Кхаршаном, можно разрушить всю гегемонию, чем я и занялся. Когда у меня во флоте уже было 7 дредноутов, можно сказать, моя личная космическая армада достигла военной мощи всего Альянса систем, которому Совет Цитадели разрешил иметь лишь 7 дредноутов. Правда, у меня еще имелось 70 крейсеров-опустошителей, что по стандартам Альянса как раз и классифицируются как дредноуты. В общем, боевых кораблей у меня было достаточно, чтобы атаковать батарианскую гегемонию прямо в ее сердце. Батарианцы очень яростно обороняли свою родную планету Кхаршан, но на штурм центрального мира батарианской гегемонии я отправил весь свой флот, включая Нексус, так что шансов у этих 4-глазых ксеносов не было. Я просто стер все сопротивление за пару часов, уничтожив как корабли, так и наземную оборону планеты, обстреляв ее с орбиты, а после отправил на планету 1000 своих дроидов. Так как вся галактика уже перешла на гипернет, кроме батарианской гегемонии, мне удалось отрезать их от экстранета, поэтому о поражении и захвате Кхаршана никто не узнал, а пепельные фениксы уничтожили коммуникационные узлы во всех системах батарианской гегемонии, из-за чего они лишились какой-либо связи между колониями. Батарианцев я планировал использовать в качестве сырья для антижнеца. На всех их планетах я ликвидировал какую-либо связь, отнял у них космические корабли и поселил в их мирах молотильщиков со встроенными гиперядрами, что будут пожирать батарианцев. Из Тученки мне удалось достать Калрос, 3-километровую праматерь молотильщиков, и после внедрения в нее огромного 200-метрового корабельного гиперядра, я переселил этого гигантского монстра на Кхаршан, чтобы она сожрала 15 миллиардов батарианцев. Это обеспечит мне стабильный приток очков навыков. Ну и для ускорения набора биомассы, Калрос будет создавать новых молотильщиков из своих спор, что станут поедать батарианцев, А после Калрас будет пожирать своих подросших детишек, так она и на Тученке поступала. С батарианцами я поступил жестоко, однако эти четырехглазые ксеносы привезли на свою планету Левиафана Диса, остатки жнеца, что начали влиять на батарианцев, заражать их нанитами и подчинять воле жнецов, так что во время начала жатвы они бы сразу перешли на сторону врага. Да и в целом, мне было ни капли не жалко батарианцев, а так их истребление послужит на благо и поможет мне остановить жнецов. Сам я тоже изучил внутреннее строение жнецов, а также проверил орудия своих кораблей против обшивки жнецов, они ее прекрасно разрушают, однако эти космические каракатицы защищены еще и квантовым щитом, который они могут усилить, переведя энергию ядра на защитные системы, так что в реальном космическом бою их уничтожить будет немного сложнее, но вполне возможно. К примеру, в туманности Этахакина в системе Торн на орбите красного карлика Мнемозина летает неактивный 2-километровый дредноут жнецов, а в соседней системе Центурия на планете Клиндагон есть огромный разлом на всю южную часть планеты, это след от применения крайне мощного оружия, которое использовалось 37 миллионов лет назад и вероятно именно с его помощью смогли обезвредить жнеца, но не убить окончательно, так как корабль имеет все еще работающее ядро и понемногу чинит себя. Жнеца, летающего на орбите Мнемозины, я добил окончательно с помощью 7 дредноутов, что не оставили от него и атома, но все равно на этом примере ясно видно, что мощи, способной разрушить половину планеты, недостаточно, чтобы уничтожить одного жнеца. Все корабли, которые я отнял у батарианской гегемонии, я отремонтировал, загрузил турианским провиантом, новой техникой МТОК, и оставил на пути следования мигрирующего флота. Это была помощь для кварианцев, которым я вскоре верну их родной мир Раннах, что сейчас оккупирован гитами. Так как я много времени провожу на Омеге, я решил ее облагородить, все равно у меня полно кредитов и есть возможность задействовать часть строительного флота для перестройки Омеги, так что с разрешения Арии, я превратил ее обитель из галактической помойки, вырубленной в астероиде, в опрятную 50-километровую металлическую станцию, похожую на летающую в космосе медузу или гриб. Теперь на Омеге даже лучше, чем на Цитадели, однако станция все равно осталась центром систем Терминуса, где все так же процветает пиратство, но пиратам запрещено нападать на корабли Азри и людей, зато они могут грабить турианцев, саларианцев, ханаров, элкаров и валусов. Также на станции свободно продают наркотики, здесь есть проституция, полно ночных клубов и различных борделей, но все здесь по собственному желанию и без принуждения. Короче, вторую цитадель я не стал делать, а наоборот оставил Омегу такую, какая она мне нравилась, свободная страна возможностей, где есть лишь один закон, не пытайся поиметь Арию. Кстати, Ария, ты считала, сколько времени мы с тобой тесно сотрудничаем? Спросил я у королевы Омеги, что сейчас танцевала для меня стриптиз на пилоне. Ты это к чему? Спокойно уточнила Ария, что лишь мне позволяло нарушать главное правило Омеги и иметь ее куда я пожелаю и сколько захочу. Помнишь, взамен на 10 тысяч часов секса я обещал тебе подарить дредноут, созданный по моей технологии? Вчера ты выполнила условия, так что взгляни в окно, твой дредноут уже готов. Кивнул я в сторону иллюминатора, откуда был виден космос, где сейчас летал громадный дредноут, созданный персонально для Арии. Я назвал этот корабль «Королевская лазурь», улыбнулся я, смотря на реакцию Азари. Кстати, лазурь – это одно из названий интимного места Азари, их киска внутри имеет нежно-лазурный цвет, так что на азарийском название дредноута может звучать как «королевская киска», а учитывая, что именно Ария тут считается королевой Омеги, выходит забавный каламбур. Что за громадина, она даже больше вознесения судьбы, удивилась Ария, смотря на красивый сине-серебряный дредноут, специально украшенный для королевы Омеги. Он в полтора раза больше флагмана Совета Цитадели и имеет длину в 3 километра. Королевская лазурь – это модифицированная версия моих стандартных дредноутов, она также больше их в полтора раза, но лишена главного калибра, что располагался внутри центральной части корпуса, вместо него здесь жил и грузовой отсек. Представлял я корабли для демонстрации, переместил к Омеге еще и пару своих дредноутов. Также отсутствие главного калибра позволило увеличить количество дополнительных орудий в 3 раза. Количество перевозимых истребителей также увеличено в 1,5 раза. Ну и мощность энергосистемы вместо главного орудия идет на поддержание непробиваемого тахионного щита. Рассказывал я и показал возможности корабля Арии, для чего выстрелил в него из главных орудий своих дредноутов, так что вскоре пара энерголучей попали в королевскую лазурь, которая окуталась синим пространственным барьером и без вреда пережила атаку. Также мои дредноуты постреляли и в астероиды, летающие возле Омеги, так что Ариа смогла увидеть мощь этих энерголучей, мгновенно разрезающих любое препятствие. Сама королевская лазурь также открыла огонь из сотен тахионных орудий, выстреливающих крупные сгустки вращающейся пространственной энергии, что при столкновении с метеоритами разрывали их на части. «Грей, возьми меня прямо сейчас!» С горящими глазами повернулась ко мне Ариа и поцеловала, явно впечатленная моим подарком, а еще она увидела, что у меня уже есть мощные корабли, которые могут помочь нам в битве со жнецами, так что, продолжая сотрудничать со мной, эта Азари получит возможность выжить и спасти свой народ, а после захватить всю галактику и не только эту. Тут, кстати, как раз, какие-то умственно отсталые собирают экспедицию в ближайшую галактику Андромеды, и с их технологиями занять это путешествие должно 600 лет. Для чего они туда вообще летят, мне непонятно, вроде как исследовать галактику Андромеда, при том, что наша галактика Млечный Путь еще не исследована до конца, а уж наверняка в Андромеде есть свои космические расы, что могут быть воинственно настроенными и просто уничтожат гостей из другой галактики. К тому же из-за межгалактического перелета в 600 лет, такое длительное путешествие смогут пережить лишь Шазари и Краганы, да и они не согласятся столько времени жить на одном корабле. Поэтому во время перелета все пассажиры будут спать в анабиозных криокапсулах и проснутся лишь когда прибудут в Андромеду. То есть, если что-то случится во время полета и их корабль столкнется с препятствием, то все эти колонисты просто умрут во сне, так и не осознав, что умерли. Название этой экспедиции – «Инициатива Андромеда», хотя я ее называю «Инициатива Дарвина», ибо она проведет неплохой естественный отбор. Все убогие и умалишенные в этой галактике сядут на корабли и отправятся в Андромеду, где скорее всего все и помрут, так как за 600 лет их полета в Андромеде может произойти что угодно. Вон у нас тут в течение ближайших 10 лет такое твориться будет, то жнецы, то я со своим завоеванием, в общем, будет жарко. С моими технологиями мне нужно будет около 5,5 дней, чтобы долететь до Андромеды, тоже не быстро, но после я там смогу поместить пространственный маяк пустоты и перемещаться в соседнюю галактику за считанные мгновения. Инициативу Андромеды в 2176 году основала Джейн Гарсон, дочь миллиардера с Земли. Она спустила все свое состояние на организацию путешествия в Андромеду и за 4 года у нее полностью кончились средства, так что она искала инвесторов, в том числе обращалась и к МТЕК. Я же помог ей деньгами и информацией, так что проект инициативы Андромеда быстро завершился и несколько крупных кораблей и ковчегов с сотней тысяч претендентов на премию Дарвина полетели в Андромеду, точнее это они так думали. На деле я использовал всех этих доверчивых идиотов в качестве расходного материала для своих экспериментов. Все участники инициативы Андромеды добровольно залезли в криокамеры, так что теперь у меня есть около 20 тысяч подопытных людей, около 20 тысяч подопытных Азари, 20 тысяч подопытных Краганов, 20 тысяч подопытных Саларианцев и 20 тысяч подопытных Турианцев. Всех этих слабоумных я могу с чистой душой пустить на Ксеногель, так от этих тупиц-самоубийц будет хоть какой-то толк. Поначалу я хотел нормально им помочь добраться до Андромеды, но в эту инициативу одни отбросы записались, которых вообще не жалко пустить в утиль. Адекватных разумных я все же отсеял и отказал им участвовать в инициативе Андромеда, но в основном в другую галактику собрались лететь либо сумасшедшие, либо отбросы общества, которым не нашлось места в этой галактике. Эта инициатива Андромеда была обречена с самого начала, и я просто получил выгоду из заведомо провального проекта. Примечание к части. Дредноут, https://phtsabgglhtkn4v9z3tnmza. Дредноут, https://phtsabgglx5y8k5pgpz6. Дредноут, https://phtsabgglx083rchaft7ada7. Дредноут, https://phtsabgglk8mrfq7fmdhprn7. Штурм, https://phtsabgglf7gvzlitsiv5fh88. Калрос, https://phtsabgglx3gx6cmu77zn6pch7. Омега, https://phtsabgglk85yngd2hmp2. Омега, https://phtsabgglsnfdm95hgdumdu8a. Ариа, https://phtasabgaglv3tsq88krlvsxhdh6, Королевская лазурь, https://phtasabgaglk8m6u4ba6dqkgn7, Ариа, https://phtasabgaglpnvp1gbusk4b8r86, Глава 15, Опустевший Эдем. Года шли, я становился сильнее, мой флот увеличивался и вскоре мне исполнилось 29 лет. 5 лет прошло с момента окончания строительства Нексуса, что через несколько месяцев создал первые 3 крейсера Опустошителя. А сейчас количество этих крейсеров достигло 1000, столько мне необходимо, чтобы быстро уничтожить всю сеть масс ретрансляторов, отправив на ликвидацию каждого ретранслятора по 3 опустошителя. Численность дредноутов недавно достигла отметки в 200, что неплохо, это в 2 раза больше общего количества дредноутов Совета Цитадели и Альянса Систем, учитывая даже законсервированные корабли, построенные тайно в обход Фариксинского соглашения. Однако, флот Жнецов минимум насчитывает 20 тысяч дредноутов, что в 100 раз больше моей флотилии, но даже так, я уверен в своей победе. Ведь мои кораблики могут перемещаться мгновенно через пустоту, тогда как жнецам после уничтожения сети ретрансляторов придется летать на сверхсветовых двигателях, тратя на облет галактики 1000 лет, так что уже с таким флотом я смогу их победить, хоть и потрачу на это достаточно времени. Но с помощью антижнеца, дракона пустоты, ликвидация флота жнецов ускорится во много раз. Однако перед созданием дракона пустоты нужно отработать технологию изготовления усиленной версии гиперядра, Void-ядра, которое я внедрю в свой новый флагманский крейсер, изготовленный из металлооболочки нейтронной звезды. Сейчас у меня уже есть необходимое количество Элна, и мой разум развился достаточно, чтобы произвести нужные расчеты для формирования Void-ядра. За прошлые годы с моей посильной помощью были убиты миллиарды батарианцев, и большинство из них пожрали молотильщики, но лишь в часть этих подземных монстров были встроены гиперядра, благодаря которым я мог поглощать души этих четырехглазых ксеносов. А чаще всего батарианцы гибли от молодых молотильщиков, которых после пожирали более взрослые особи для набора биомассы. В итоге я за эти 5 лет поглотил лишь около 7 миллионов батарианских душ, что дало мне больше 20 миллионов очков навыков и 7 миллионов дополнительных мыслительных потоков. Однако в год я могу усвоить в среднем около 450 тысяч очков навыков, все же я усиливаю свою душу энергией чужих душ, и чтобы оставаться собой, мне необходимо делать это постепенно, но чем выше моя связь с пустотой, тем быстрее я могу усваивать очки навыков. В итоге за 5 лет я смог улучшить свой интеллект на 2,25 миллиона пунктов, а еще почти 19 миллионов очков навыков лежат в запасе, но когда я повышу свою связь с пустотой до 100%, то смогу усвоить их за 200 дней. Как раз создание дракона пустоты и должно дать мне максимальную связь с пустотой, и тогда-то мне пригодятся эти очки навыков. В данный момент у меня такая сила. Статус. Псионика 2679 гигаватт 393 9 мегаватт всек. Психопатия 297-32-C. Психометрия 17-104-888 потока. Психокинез 1.74 скорости света. Гиперлинк 33%. Гипердрайв 7.27 световой год в секунду. Очки навыков 18-848-230-05 в один день. Характеристики. Сила 6108, ловкость 6888, выносливость 7549, интеллект 2731-175. Сейчас я уже достиг такой силы, что могу летать по галактике без своего сокола пустоты, мне хватает лишь моей брони, которая увеличивает мои возможности в 200 раз и позволяет облететь галактику от одного до другого края за 72 секунды. А без брони соответственно понадобится около 4 часов, что все равно очень мало по сравнению с нынешними сверхсветовыми двигателями, которые используют жители этой галактики и даже по сравнению со жнецами, это отличный результат. Сегодня я хотел как раз отправляться создавать Void-ядро для своего флагмана, что почти уже закончен, ну а сейчас я еще лежал в постели с Джек, на часах было 6 утра. И моя любовница крепко спала после нашей совместной ночи. Жаклин Нот после выпуска из Академии устроилась инструктором биотики в Академии Грейсона и теперь каждый будний день ходит на работу, вот вскоре ей как раз нужно просыпаться. Я взял косичку Джек, и кисточкой на ее кончике начал щекотать ее носик, а второй рукой теребил ее персинговый сосочек, и при этом тихо шептал девушке на ушко: «Джейек, вставай, давай, Джек, просыпайся». Поцеловал я ушко этой милашки. «Грей, сколько времени?» — спросила Джек, сонно отмахнувшись рукой. «Чтобы я прекратил ее щекотать, я прекратил, но рука освободилась, поэтому теперь я теребил уже два ее сосочка. Начало шестого. Тогда, какого черта ты меня будешь? Мне на 8», — возмутилась девушка. «Ну, Джек, ну а как же супружеский долг? Мы не женаты, так что иди взад, я спать хочу», — отказала мне Джек. «Вот как раз взад я и хотел. Давай, Джек, ляг на бочок или на животик, пока я буду пользовать твою попку. Можешь продолжать спать, если хочешь, конечно». Поцеловал я губки Жаклин. «Ты меня и так целую ночь имел, я устала, вали к другой любовнице». Все так же с закрытыми глазами ответила Джек, а я же в это время все так же продолжал забавляться с ее маленькими вишенками на ее маленьких холмиках. «Ау, даже и не даешь мне шанса побыть верным супругом». Полизал я грудь Джек. «Грей, отлепни от моей груди, дай ты мне поспать. Ты целую ночь только и делал, что сношал меня в задницу», — жалобно произнесла Джек. «Ну, я еще хочу, мне нужно женское тепло», — гладил я теперь Жаклин между ножек. «Иди к Миранде, эта черлидерша тебя и согреет, и взад даст, как ты любишь». «Схожу, но сейчас я все еще хочу твою попку», — погладил я ягодичку Джек. «Обойдешься». «Ладно, тогда киску», — предложил я. «Нет, тогда может ротиком поработаешь, или ручками», — не отставал я от Жаклин.